Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Послание воды. Автор Масару Эмото. Большую часть человеческого тела составляет вода. Эмбрион состоит из воды на 99%. При рождении в нашем теле около 90% воды. У взрослых содержание воды в организме снижается до 70%, а в глубокой старости тело состоит из воды приблизительно наполовину. Таким образом, на протяжении всей жизни мы существуем преимущественно в виде воды. Масару Эмото много лет изучал воду. Сначала волновые колебания, а затем кристаллы, которые образовываются в замороженной воде. Каждый кристалл уникален. Среди миллиардов снежинок нет двух одинаковых. Исследования Масару Эмото показали, что вода при замерзании может образовывать красивые или уродливые кристаллы, а некоторые виды воды вообще не способны создавать кристаллы. Реакция воды связана с ее составом, условиями, которые ее окружают, и даже с отношениями, находящихся рядом людей и их мыслями. Масару Эмото убежден, для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми, и жить долго, необходимо очистить воду внутри себя. Вода в реке остается чистой, потому что она движется. Без движения вода умирает. Аналогично застаивается жидкость в теле больного человека. Причем совсем не обязательно болеть физически. На состояние тела влияет и состояние сознания. Когда вы живете полной жизнью, получаете от нее удовольствие и помогаете другим людям, вы чувствуете себя лучше. Если ваша жизнь наполнена негативом, тело реагирует различными недомоганиями. По мнению Эмото, вода обладает способностью копировать, запоминать и передавать информацию. Вода циркулирует вокруг земного шара, и если бы мы могли прочесть информацию, которая хранится в памяти воды, то узнали бы историю эпических масштабов. Вода океана помнит о тех живых существах, которые населяли его тысячи лет назад. А ледники — это огромные хранилища многомиллионной истории нашей планеты. Помимо информации об истории, вода способна передавать нам бесценные данные о будущих событиях, таких как природные бедствия и даже надвигающиеся войны. Масару Эмото — пионер нового направления в науке, которое обещает новые открытия в мире воды. Как использовать воду во благо и гармонизировать свой мир, ориентируясь на ее реакции, в представленном саммари. Виды воды. Мистер Эмото делит воду на хорошую и плохую. Хорошая вода образует красивые кристаллы. Плохая либо совсем их не образует, либо создает некрасивые кристаллы. Согласно результатам исследований, чем чище вода, тем более совершенные кристаллы образуются при ее замораживании. Сохранить воду чистой очень трудно. Когда вода замерзает, частички воды срастаются, чтобы образовать ядро кристалла. Это ядро постепенно разрастается и превращается в шестиугольный кристалл. Однако, если существует конфликт с природой, кристалл получается неровным. Вода из лесного ручья образует чудесные кристаллы, потому что этот ручей находится в гармоничном месте. Растения и животные не завидуют друг другу, не ссорятся и не плетут интриги. Оскорбления, насмешки, борьба за власть — продукты человеческой культуры. Очищенная вода. На полупроводниковых заводах и химических фабриках для того, чтобы получить воду особой чистоты, используют специальные очистители. Но как только такая вода помещается в контейнеры, сделанные из пластика, содержащиеся в пластике примеси начинают быстро растворяться. Кроме того, в бутылках и контейнерах вода становится мертвой. Полезная вода — это всегда не только чистая, но и свободная вода. Вода из-под крана тоже содержит множество вредных примесей. Существующая в настоящее время система подачи воды через длинные изогнутые трубы приводит к тому, что вода перестает нести здоровье телу. Если вода под высоким давлением и на большой скорости протекает через трубы, ее структура разрушается, и она теряет полезные минералы. Из водопроводной и дистиллированной воды кристаллы, как правило, не образуются совсем. В связи с повсеместным использованием хлора, в Японии, например, нет водопроводной воды, способной создавать законченные и полные кристаллы. Пробы воды в Венеции, Париже и Лондоне тоже не могут образовывать кристаллы. Однако есть исключения. Водопроводная вода в Нью-Йорке, в Вашингтоне, Буэнос-Айресе и в швейцарском Берне при замерзании создает прекрасные кристаллы. В разных странах заботятся о чистоте воды по-разному. Например, в Нью-Йорке водопроводная вода имеет хорошее качество благодаря тому, что резервуары для воды на Манхэттене сделаны из кедра. Природная вода. Застоявшаяся болотная вода при замораживании образует уродливые кристаллы, а кристаллы из воды, набранные в быстрой горной реке, — само совершенство. Из воды экологически чистых озер и ручьев получаются кристаллы, напоминающие изящные ювелирные украшения. Также очень красиво выглядит повторно замороженная вода с ледников. К сожалению, не все родники, реки и озера можно считать чистыми. Большая часть воды, которая теперь появляется из-под земли, пролилась с неба на заре индустриализации. Вода — это отражение состояния мировой души. Параллельно с загрязнением окружающей среды началось загрязнение сознания людей. Мы стали добиваться изобилия и комфорта любой ценой. Наш эгоизм привел к загрязнению мира вокруг нас, которое теперь коснулось каждого уголка земного шара. Однако остановить загрязнение все еще возможно. Так люди, живущие в японских городах, где вода отравлена диоксидином, стали заниматься вопросом защиты своей воды при помощи Масару Эмото, и с каждым годом их вода, очищаясь, образовывает все более совершенные кристаллы. Изменение воды. Вода записывает информацию, а затем, совершая круговорот, эту информацию распределяет. Вода, посланная из Вселенной, полна жизненно важных знаний, и один из способов расшифровать эту информацию заключается в наблюдении за кристаллами льда. Вода — живой организм. Она реагирует на различные проявления эмоций, слова и музыку. Подобно человеку, она требует к себе внимания. Состав воды может меняться в зависимости от настроения и состояния здоровья наблюдающего за ней человека. Вода — это не просто H2O. Качество воды, которую вы пьете, зависит не только от источника и контейнера, но и от мыслей в вашей голове и отношений между окружающими воду людьми. Вода из одного и того же источника может быть восхитительной на вкус для того, кто только что вернулся с пробежки или завершил медитацию, и казаться ужасной для офисного работника на 7-м часу работы. Иными словами, главное — это то, что происходит в нас самих. Если вы пьете воду с чувством благодарности, она будет отличаться от той же воды, выпитой в мрачном настроении. Наше сознание способно влиять не только на воду, но и на весь мир. Масару Эмото предлагает провести следующий эксперимент. В ясный день посмотрите на небо и выберите одно небольшое облако. Попробуйте сделать так, чтобы оно исчезло. Важно поверить в свои возможности по изменению мира. Не старайтесь полностью сконцентрироваться, иначе вы получите обратный эффект. Ваша энергия окажется запертой и не сможет работать. Представьте невидимый луч энергии, посланный из вашего сознания в направлении облака и разбивающий его на кусочки. Затем нарисуйте в воображении пучок лазерных лучей, который целится во все облако, а не только в какую-то его часть. Произнесите фразу «Облако исчезло» и поблагодарите свою внутреннюю энергию. «Спасибо за то, что ты это сделала». Постепенно облако начнет истончаться и исчезнет в течение нескольких минут. Облака — это вода в газообразном состоянии, поэтому они подвержены воздействию эмоций и воли человека. Слова. Слова — это проявление вашего сознания, и они оказывают значительное влияние на воду. Если вы будете разговаривать с водой доброжелательно, произнося хорошие слова, она будет радовать вас великолепными кристаллами. Но если вы будете грубы с ней, кристаллы будут неровными и некрасивыми. Разговаривая с кем-либо или с чем-либо, вы передаете объекту разговора свою энергию. Так в одной семье провели любопытный эксперимент. Поместили рис в две стеклянные банки и каждый день в течение месяца говорили «спасибо» одной банке и «ты дурак» другой. А затем отмечали, как за этот период изменился рис. Даже дети, приходя домой из школы, говорили эти слова банкам с рисом. Через месяц рис, которому говорили «спасибо», начал бродить, издавая приятный запах, похожий на запах солода, в то время как рис, который постоянно слышал лишь слова «ты дурак», почернел и загнил. Влияние на воду оказывают не только слова, произнесенные вслух, но и те, которые написаны на бумаге. Нужно просто обернуть прозрачную емкость с водой листком бумаги, на котором написано что-то хорошее, и вы получите великолепные кристаллы льда. Когда вы показываете воде оскорбительные слова, ругаетесь и проявляете агрессию, она обижается и не образует кристаллы. Если слова способны так сильно влиять на воду в стакане, то ничуть не меньшее влияние они оказывают на воду, находящуюся внутри человека. Тот, кто постоянно выражает недовольство и сквернословит, отравляет свою внутреннюю воду. Это приводит как к незначительным недомоганиям, так и к серьезным заболеваниям. Можно поправить здоровье и изменить мир в лучшую сторону, просто став более вежливым и позитивным. Внимание! Оказывая как положительное, так и отрицательное внимание чему-либо или кому-либо, вы тем самым влияете на него. Но наибольший вред вы можете нанести, лишив внимания совсем. Даже грубое отношение менее вредно, чем безразличие. Внимательное отношение к растениям поможет сделать их здоровыми и цветущими. Это справедливо и в отношении домашних животных, и даже насекомых. Например, еще одна семья попробовала немного изменить условия эксперимента с рисом, о котором мы говорили выше. Родители и дети говорили «спасибо» первой банке риса и «ты дурак» второй банке. Кроме того, они поставили третью банку риса, на которую просто не обращали внимания. Рис, на который не обращали внимания, сгнил даже быстрее, чем тот рис, которому говорили «ты дурак». Этот эксперимент очень поучителен. Если отсутствие внимания так вредно для риса, то для человеческих отношений оно просто губительно. Мы все делаем на бегу, разговариваем с родными, одновременно смотрим телевизор и читаем ленту на Facebook. Особенно от недостатка внимания страдают дети. Большинство современных детей начинают разговаривать значительно позже, чем 30 лет назад, а многие подростки 21 века отстают в эмоциональном развитии. Говорить ребенку добрые слова нужно с момента зачатия. Эмбрион нуждается во внимании ничуть не меньше, чем рис. Любовь и признательность. Сначала Масару Эмото считал, что наибольшим положительным влиянием на воду обладает слово «любовь». Под его воздействием вода образовывала очень красивые кристаллы. Однако эксперименты показали, что еще более сильный положительный заряд энергии несет слово «признательность». Если произносить над водой оба эти слова, положительный эффект усиливается. Автор проводил следующий эксперимент. Наливал в одну чашу дистиллированную воду, а в другую — воду из-под крана. В водопроводной воде он показывал слова «любовь» и «признательность». Кристаллы, образованные дистиллированной водой, были изуродованными и незаконченными, а вода, которая подверглась воздействию слов «любовь» и «признательность», создавала восхитительные законченные кристаллы. Затем Эмото нагревал воду в микроволновой печи, чтобы определить, как магнитное поле влияет на кристаллы. Кристаллы, образованные в дистиллированной воде, искажались и разрушались еще больше, в то время как вода, заряженная признательностью и любовью, продолжала образовывать чудесные кристаллы. Таким образом, любовь и признательность смогли сделать воду невосприимчивой к разрушающему влиянию магнитного поля. Наш мир заслуживает любви и признательности. Когда вы откроете душу навстречу этим чувствам, вода, наполняющая ваше тело, станет чистой. Вы ощутите небывалый прилив энергии, а жизнь наполнится радостью. Музыка. Музыкальные произведения могут оказать значительное воздействие на воду. Самый простой способ проверить это — поставить емкость с водой на стол между двумя динамиками и включить музыку такой громкости, которая покажется вам комфортной. Масару Эмото экспериментировал с разной музыкой. Любая классическая музыка, воздействию которой подвергалась вода, приводила к образованию правильно сформированных кристаллов с характерными чертами. Вода, на которую воздействовали громкой неистовой музыкой тяжелого рока, либо не образовывала кристаллы, либо создавала кристаллы с обломанными краями. Вода улавливает характерные особенности музыки народов мира и отражает их в кристаллах льда. Так кристаллы аргентинского танго имеют сдвоенную форму, что наводит на мысли о танцующей паре, а австрийская и чешская польки порождают кристаллы схожей формы. Под песню группы Beatles «Yesterday» образуются кристаллы удивительной красоты. Природа. Масару Эмото ставил колбу с водой на фотографии красивых объектов природы и древнего зодчества и затем фотографировал образовавшиеся кристаллы. Все кристаллы были прекрасны и при подробном изучении обнаруживали элементы изображений. Увидев вершины скалистых гор в Северной Америке, вода создала кристалл, как будто присыпанный снегом. Лучи кристалла, который возник под влиянием фотографии саванны, немного напоминают листья. Полосы на кристалле с водопада Виктория в Зимбабве напоминают струи воды. События, происходящие в мире. Когда что-то случается на Земле, вода первая улавливает и передает информацию о событиях, происходящих в тысячах километров от нас. Когда началась Первая война в Персидском заливе, Масару Эмото еще не занимался изучением кристаллов. Он создал прибор для измерения вибраций и использовал его для того, чтобы лучше понять воду. Однажды он измерял вибрации водопроводной воды в Токио и обнаружил резкое увеличение колебательных частот ртути, свинца, алюминия и других веществ, вредных для человека. На следующий день из газет мистер Эмото узнал, что началась война, и общая масса бомб, сброшенных в первый день войны, была равна массе всех бомб, сброшенных за время войны во Вьетнаме. Несомненно, вредные вещества из бомб не могли быть мгновенно перенесены в Японию. Тем не менее, вибрации бомб, сброшенных на одной стороне земного шара, каким-то образом молниеносно достигли всех уголков планеты. Эти вибрации распространялись, не подчиняясь законам времени и пространства. Вибрация. Изменение воды под влиянием эмоций, слов, музыки, красивых пейзажей не являются чем-то удивительным. Дело в том, что вся Вселенная постоянно вибрирует, и каждая вещь имеет свою уникальную частоту вибрации. Квантовая механика подтверждает, что материя — это не более чем вибрация. Даже такие твердые материалы, как камень, дерево и бетон, вибрируют. Если мы разделим все предметы вокруг нас на мельчайшие фрагменты, то окажемся в мире, состоящем из атомов и волн. Вы проводите время в компании друзей. Вы чувствуете себя легко и свободно. Вдруг в комнату входит человек. Как только он открывает дверь, вы замечаете, что атмосфера меняется. Все замолкают, чувствуют напряжение и перестают смеяться. Каждый человек вибрирует со своей собственной частотой. Более того, каждый из нас может улавливать вибрации других людей. Человек, который испытывает печаль, будет генерировать частоту печали, а тот, кто живет полной жизнью, будет излучать энергию на соответствующей радостной частоте. Человек, который любит других, посылает вибрации любви, а совершающий злые поступки — негативные вибрации. Различные географические места тоже вибрируют. В одних местах часто происходят несчастные случаи, в других — процветает бизнес, в третьих — настолько спокойно, что хочется остаться как можно дольше. Явления и процессы, происходящие в мире, также вибрируют. Изменение энергии атмосферы приводит к грозам и штормам, землетрясениям и цунами. Вибрация порождает звук. К счастью, человеческое ухо способно различать только частоты от 15 до 20 тысяч Гц. Такие ограничения позволяют нам спокойно спать ночью. Главный слушатель в мире природы — это вода. Она улавливает незаметные для человека звуки и сохраняет их. Вода настолько чувствительна к уникальным частотам, испускаемым всем, что существует в мире, что можно утверждать, вода отражает весь мир. Польза от изучения кристаллов воды. Нам еще предстоит раскрыть послание, которое содержит вода. Возможно, в ней зашифрована не только информация о прошлом и настоящем, но и предсказание будущих событий. Предотвращение природных катастроф. Изучение состояния кристаллов воды может быть полезно в предсказании землетрясений. Пробы воды будут браться из грунтовых вод каждый день, и наблюдение за изменениями в образовании кристаллов поможет выявить в земной коре процессы, ведущие к землетрясениям. Уже сейчас мы можем сравнивать фотографии кристаллов, образованных водой, взятой до и после землетрясения. Таким образом, мы будем накапливать информацию о кристаллах, образующихся перед землетрясениями, и использовать эту ее способность для предсказания будущих землетрясений. Возможно, данную технологию можно использовать для предсказания ураганов, наводнений, эпидемий и даже войн. Улучшение экологии. Наша планета перегружена экономическими противоречиями, семейными неурядицами, этническими предрассудками, религиозными войнами и другими проблемами. Для того, чтобы жизнь стала более полноценной и счастливой, надо прежде всего очистить воду внутри себя и вокруг себя. Вода, которая находится рядом с нами и внутри нас, взаимодействует с водой на всей планете. Если вы произнесете слова любви и признательности над стаканом с водой, находясь в своем доме в Урюпинске, кто-нибудь в Австралии или Индии почувствует себя лучше. Слова и мысли обладают способностью влиять на воду. В сентябре 1999 года Масару Эмото стал свидетелем того, как 350 человек собрались на берегах озера Бива, самого большого озера Японии. Все они молились. На глазах у наблюдавших за этим процессом людей сильно загрязненная вода озера стала прозрачной. Лечение. Дальнейшее изучение воды может стать ключом к излечению многих психологических состояний и физических заболеваний. В теле человека присутствуют практически все известные химические элементы. Их 108. Таким образом, человеческое тело — это вселенная в миниатюре. Согласно философии буддизма, человек при рождении имеет 108 земных страстей — ревность, зависть, тщеславие и другие. Эмото убежден, что каждая страсть соответствует определенному химическому элементу. Во время испытаний своего прибора для измерения вибраций он выяснил, что вибрации, созданные раздражением, соответствуют вибрациям ртути, созданные гневом — вибрациям свинца, а вибрации печали — вибрациям алюминия. Сомнения связаны с кадмием, отчаяние — с железом, а стресс — с цинком. Вероятно, в лечении психологических проблем можно использовать принцип гомеопатии. От печали избавят микроскопические дозы алюминия, растворенного в воде, а от стресса поможет слабый раствор цинка. Не нужно стремиться полностью избавиться от эмоций, это невозможно. Каждый из нас несет в себе память наших предков из далекого прошлого и наследует часть их негативного отношения, основанного на отрицательном опыте. Однако у каждой отрицательной эмоции есть прямо противоположное положительное. В ниже следующем списке приведены эмоции, создающие противоположные частоты. Ненависть — признательность. Гнев — доброта. Страх — смелость. Беспокойство — душевный покой. Напряжение — присутствие духа. Нам следует научиться продуцировать и выражать эмоции, противоположные отрицательным. При совмещении двух противоположных волн отрицательная эмоция исчезает. Очень непросто наполнить признательностью сердце, в котором уже поселилась ненависть. В некоторых случаях приходится обращаться за помощью к целителю. Целитель — это не обязательно человек. В этой роли может выступать вода. Нередко приходится слышать, что люди отправляются к святым источникам и возвращаются назад обновленными, оптимистичными и полными сил. Известны даже случаи невероятных исцелений серьезных недугов при помощи воды. Эмота считает, что чудодейственная лурдская вода во Франции наполнена чувствами признательности Девы Марии и потому способна исцелить от ненависти. В основе действия святой воды лежит тот же принцип, что и в основе гомеопатии. Когда само вещество, эмоция, исчезает, в воде остается лишь память о его вибрациях, которая способна лечить. Заключение. Взрослый человек в среднем на 70% состоит из воды. Вода, находящаяся внутри нас, связана с водой во всем мире. Вода обладает уникальными способностями. Она распознает, хранит и передает информацию. Если где-то на другом конце земного шара происходит землетрясение или начинается война, вода на всей планете чувствует особые вибрации и становится носителем информации об этих событиях. Один из способов расшифровать информацию, которую содержит вода, — наблюдение за кристаллами льда. Хорошая живая вода при замораживании образует кристаллы невероятной красоты, а плохая вода, которая подверглась химической очистке или была лишена движения, образует либо кристаллы уродливой формы, либо не образует их вовсе. Природная вода не всегда бывает чистой. Индустриализация планеты привела к ухудшению качества воды в естественных водоемах. Однако люди все еще могут повернуть процесс загрязнения вспять. Вода постоянно меняется. Изменения происходят под воздействием слов, изображений, музыки и эмоций. Если вы скажете грубое слово рядом со стаканом воды, после заморозки в воде образуется кривой кристалл. Если вы произнесете слова благодарности, кристалл будет напоминать ювелирное украшение тонкой работы. Изучение кристаллов льда — многообещающее научное направление. Со временем мы сможем распознавать элементы кристаллов, которые сигнализируют о надвигающихся стихийных бедствиях. Медицинские перспективы изучения воды также многообразны. Возможно, скоро мы научимся существенно улучшать свое психологическое и физическое состояние, не прибегая к помощи врачей. Если мы осознаем, насколько важна вода лично для нас и для всей планеты, то только силой мысли и слова мы сможем улучшить экологию Земли и собственное самочувствие. Мы можем окутать всю планету любовью и признательностью, не выходя из дома, благодаря удивительной энергии воды.